потому как экзотический ресторан над водой работал только по вечерам. Перешагнув через порог упомянутого заведения, я тотчас заметил своего техасского друга-миллионера, подобно обычному человеческому существу, восседающего на табурете за стойкой. И все-таки заметил я его слишком поздно, он меня уже увидел, я упустил возможность тихо ретироваться и позавтракать в каком-нибудь другом, более спокойном месте. Кроме того, Хэрриет просила меня выходить из коттеджа только сюда. Хазлтайн королевским жестом пригласил меня занять место рядом. «Я подыскал подходящий для тебя катер», — сообщил он, когда я уселся. «Он стоит на Киларго, 36 футов в длину, и двигатели такие, что ахнешь. Хозяин заверяет, что при легком кормовом ветре он разгонится до 40 узлов. Может идти целый день на 35, но, естественно, на такой скорости горючее жрет со страшной силой. Однако, если сбавить скорость до 10 узлов, пройдет на одном баке все 450 миль. Сдается мне, конструктор помышлял о каких экспортно-импортных операциях, когда создавал эту махину. «Превосходно, Билл», — сказал я, — «ты управишься с этим катером сам?» «Конечно, управлюсь. Днем и при хорошей погоде я, возможно, даже смогу отыскать Кубу. Но когда дело доходит до бортовой аппаратуры, Лорана, радары и прочие чепухи, я пасую. К сожалению, моих знаний хватает разве что на обращение с компасом и глубиномером». «Как и моих», — сказал я. «Похоже, нам придется обзавестись навигатором». Я поколебался. «Да, у меня есть к тебе один вопрос насчет Гонсалеса. Ты, случайно, не знаешь, откуда он родом?» «Лео?» Взгляд мужчины внезапно стал менее дружелюбным, но голос продолжал звучать приветливо и доброжелательно. «Нет, пожалуй, я и понятия не имею, откуда появился этот... Лео, это важно. Я могу навести справки, ты кому-то понадобился». Я последовал за его взглядом и увидел симпатичную девушку из администрации курорта, которая остановилась у двери и подзывала меня знаками. Я сказал Хазлтайн, что сейчас вернусь, и направился к ней. «Я видела, как вы сюда заходили, мистер Хелм», — сказала она. «Вас просят подойти к платному телефону в администрации». Я последовал за ней. Зашел в кабинку и закрыл за собой дверь. Затем приложил трубку к уху, испытывая смутное беспокойство, характерное для тех решающих мгновений, когда еще не знаешь, каких новостей ожидать, хороших или плохих. — Хелм слушает, — сказал я. — Готовы немного поразмяться с утра, дружище? Голос принадлежал связному из Майами, с которым я уже разговаривал по телефону, но никогда не встречался лицом к лицу. Ваш длинноволосый приятель со здоровенными лапами только что стащил для себя катер, направляется на юг, как говорят у нас, во флоте, с маршевой скоростью. Вышел из Дак-Ки, это к востоку от вас. Сейчас, судя по последнему сообщению с вертолета, он должен миновать Сомбреро-Лайт. Ребята просят разрешения спуститься и заняться им, но настаивают на праве ответить огнем, и если начнет стрельба, они не любят церемониться. «Привередливые парни, да?» — сказал я. «Опишите катер. 18 футов». Встроенные подвесные двигатели, белые с красной отделкой. Одна из тех посудин с задраенным носом и тройной обшивкой корпуса, на которых в непогоду в открытое море лучше не соваться. Правда, сегодня ему непогода не угрожает. Мы запросили заводские характеристики. Максимальная скорость порядка 30 узлов. Рация отсутствует. Я нахмурился, вглядываясь в стену кабины. Куда приведет его теперешний курс? В Гольфстрим. Кейсел-Бэнк, если ему хватит топлива, которое он не думает экономить. Скорее всего, дальше Кейсел ему не дотянуть, даже если у него полный бак. Потом ему останется так грести, если, конечно, его там не поджидают, на что я бы особенно не рассчитывал. Вряд ли он направился бы на этом суденышке в открытое море, если бы заранее не договорился о встрече. Так, иными словами, его следует как можно быстрее перехватить, констатировал я. Посмотрим, что тут можно предпринять. Передай своим осторожным друзьям, чтобы приглядывали за ним, конечно, с безопасного расстояния. Зря вы иронизируете. Одни специализируются на действии, другие — на наблюдении. Не забывайте, что мы имеем дело с убийцей.